Глава 24. Вместо стакана воды старости – смерть. Статус загрузки фазы 90,2%. Мертвая сфера – вопросительный знак. Если кто-то скажет вам, что бить женщин, детей или стариков – это плохо, что же? В чем-то этот человек будет прав. Вот только у каждого правила есть исключение. Не думайте, что я оправдываю этим свои последующие действия. Просто посмотрел бы я на того героя, который бы оказался на моем месте. А точнее, на то, чем он бы без всяких раздумий начал бы эту старую ведьму. Как часто бывает в моей прекрасной жизни, когда я навел кристалл на старую коргу, он не показал ничего, кроме злосчастных трех вопросительных знаков. Не знаю, от чего больше в этот момент разрывалась моя голова. От наплыва вопросов или от отсутствия кофе. Однако со вторым сейчас сделать ничего было нельзя. А вот поработать языком во имя информации можно. Передо мной стояла старуха, согнутая и дряхлая, но с видом абсолютной уверенности в собственной силе. За ее спиной без сознания на столбах висели Ева и Аня, а в центре между ними ларец, в котором мерцало нечто, что я был почти уверен являлось мирой. Только я открыл рот, чтобы задать ей хоть какой-то вопрос, как старуха прервала меня. «Они все еще живы. Все остальное зависит лишь от тебя, милок». Ее голос прервался, а потом она разразилась пронзительным смехом. Она подняла свой посох и начала крутить его в воздухе. Над ее головой стал формироваться горящий фиолетовый шар. «Слушайте, бабу, старую... Может, сначала поговорим, а не будем еще больше уродовать это и без того прекрасное место?» Но, кажется, она меня не слушала. Когда огненный шар окончательно проявился, старуха повернулась ко мне. Ее глаза злобно сверкнули. «Выбирай, чью жизнь спасешь, а чью оборвешь?» Она вновь залилась смехом. Даже идиот бы понял, чем тут пахнет. Ноги сами начали движение. Бросившись вперед, я попытался добраться до нее, но земля под ногами вздрогнула. Из-под нее, как живые, начали вырываться корни деревьев. Они скручивались и загромождали путь, не давая мне приблизиться. «Три жизни в лес пошли гулять, веселье и радость здесь искать!» Зловеще пропела старуха, продолжая водить посохом. Сколько бы я ни разрубал корни, они проявлялись снова и снова. Острые и цепкие. Они не просто преграждали путь, а будто пытались связать меня. «Средь тьмы и тишины нашла одна из них конец здесь для своей судьбы!» Выкрикнула старуха, и ее смех разнесся по лесу, пока она не обрушила посох на землю. Внезапно дерево, к которому была привязана Ева, вспыхнуло. Огонь мгновенно охватил основание и начал подниматься вверх, пожирая дерево. Я прокричал что-то бессвязное, в прыжке разрубая очередной корень. Старуха обернулась ко мне, но в этот момент я исчез. Она скривилась в злой ухмылке, оскалив остатки зубов. «Жульничать любишь!» — произнесла она, растягивая каждое слово. «Чья бы дряхлая пасть вякала!» — заорал я, появляясь прямо за горящим деревом. Подпрыгнул, что было сил, перерубил оковы Евы и подхватил ее тело. Она, к счастью, еще дышала. «Деревяшки тут свои эксплуатируешь, а сама стоишь и палкой машешь!» Не удержался я от саркастического комментария, пока отпрыгивал в сторону и укладывал Еву на землю. Старуха, трясясь от ярости, стукнула посохом об землю. «Ору на нее, а у самого ноги так и трясутся!» Пробормотал себе под нос, ожидая, что предпримет старая тварюга. Хотел приберечь невидимость, чтобы, если что, смыться, но, походу, теперь планы поменялись. Она еще не показала ни одной своей атаки, лишь фокусы с огнем и деревом. Аватар, блядь, недоделанный. Помнится, был уже один такой маг, который любил драться чужими руками. Вот только он явно был слабее. Да и Мира тогда по ушам ездила. В общем, шансов у меня было больше. Также не стоит забывать, что ее приспешницы смогли схватить Аню, Миру и даже Еву, чей уровень и опыт превосходят мой. Прям парад плохих новостей. Я крепче сжал рукоять катаны, ожидая, что предпримет старуха дальше. Внезапно перед глазами всплыло новое уведомление. Внимание! Условия второго дополнительного задания изменены. Новые условия. Очистить лес от проклятия старой ведьмы. Награда. Повышение уровня X1. Очки повышения характеристик X3. Как же вовремя. Я уже было подумал, что эта старуха тут для декора. Идея с невидимостью пришла быстро. Походу, зрение у старухи не очень хорошее. А значит, будет не по-богатырски это не использовать. Я активировал невидимость и через мгновение слился с окружением. Действовать надо было быстро. Бесшумно подкрался к старухе, обошел со спины и... Размахнувшись, со всей силы долбанул по ней катаной. Вот только стоило лезвию катаны приблизиться к ее плащу, как он будто бы ожил. Десятки белых как мел лиц проступили на его поверхности. Каждая из них закричала так, что меня аж откинуло на землю. Еле успел подняться, прежде чем старуха с неимоверной быстротой понеслась на меня. Она атаковала с такой скоростью, что у меня в голове не укладывалось, как вообще такое возможно. «Алло, ты там с мухоморами переборщила?» Заорал я. И в этот же момент ее удар выбил меня из равновесия. Бешеный смех бабки заглушал все вокруг. Не успел точно посчитать, сколько раз получил посохом по лицу и голове, но мне хватило. Хватило, чтобы отпрыгнуть в сторону лишь с одним желанием. Отрастить себе еще пару рук, схватить своих спутниц и свалить отсюда нахуй. Снова во рту этот ужасный металлический привкус. Хорошо, хоть зубы целы. В этот момент старая тварь вновь подняла посох в воздух и начала им крутить. Теперь понятно, почему лес выглядит так, будто пожары для него — будничное дело. Однако, вместо огненного шара, который я ожидал увидеть, висящие на посохе шары подлетели в воздух. Одновременно они будто раскрылись, и тут осознание настигло меня. Это были, мать его, чьи-то вырванные глаза! Их зрачки вспыхнули фиолетовым светом. А уже через мгновение они полетели в мою сторону, выпуская снаряды хаоса. Деревья вокруг меня вспыхивали одно за другим. Удары катаной пролетали мимо, а я лишь скакал из стороны в сторону, как загнанный ветеринаром в угол кот, которого привезли на плановые уколы. Если буду сражаться на земле, рано или поздно они меня достанут. Выносливость-то не латексная. Пока уклонялся с такой грацией, что журавли могли бы позаимствовать у меня парочку движений для своих брачных танцев, краем глаза заметил, что старуха вновь подожгла посох и идет к столбу, на котором висит Аня. «Продолжу тут плясать, и после шашлычных дел она переключится на меня. Надо как-то быстро сократить расстояние между мной и этой старой тварью». Внезапно вспомнилась картина из детства, когда дед учил меня плавать по заветам Макаренко. При помощи насилия и угроз. На даче у нас была речка, рядом с которой находилась возвышенность с импровизированным трамплином для прыжков в воду. Тогда еще я не умел плавать, однако дед решил, что лишь прыжок веры с двухметровой высоты способен научить этому юнца. Он загнал меня на березу, висящую над речкой, и сказал, чтобы я прыгал ногами вниз в позе солдатика, а потом плыл к берегу. Спасибо, что хотя бы не посоветовал головой вниз. Однако, сколько бы дед не уговаривал меня, используя все методики деревенской психологии, ничего не получалось. Я был непреклонен или просто любил жизнь. И вот, когда, дойдя до самого края березы, я развернулся и на всей скорости побежал по стволу в сторону деда, тот использовал самый надежный аргумент – заряженное солью ружье. В тот день я понял три вещи. Прыгать с двухметровой высоты не так уж и страшно, оказывается, плавать не так уж и сложно, а еще у меня прекрасно выходит держать равновесие. Вот и план, как я люблю, опасный и не очень надежный. Задействовав идеальный баланс, сиганул на дерево и а-ля белка начал прыгать с ветки на ветку, стараясь не смотреть вниз. В несколько прыжков оказался прямо над старухой. Невидимость и прыжок. Удар пришелся точно в цель. Огненный шар над посохом был разрублен на две части. Вот только старухе это явно не пришло по вкусу. На меня обрушился целый шквал ударов посохом. Перекат, перекат, перекат, ждать, перекат. Сам не знаю, зачем ору, но так как-то спокойней, что ли. Нужно точно подгадать момент. Бешеные глаза уже летят в мою сторону. Еще немного. Перекат. Выносливости должно хватить. Сейчас. Активировал невидимость и на последних каплях сил отскочил в сторону. План сработал. Хоть я и получил парочку ударов, но здоровье не сильно просело. Видно, бояться стоит ее магии, а не физической силы. Глаза, не останавливаясь, вспыхнули фиолетовым пламенем и одновременно выпустили сгустки хаоса. Вот только вся эта смертоносная энергия угодила прямо в старуху. Как говорится, не рой другому яму, потом ее закапывать. Ее плащ мгновенно охватило фиолетовое пламя, заставив старуху кричать от боли, пытаясь скинуть его с себя. Нельзя терять и секунду. До дерева, где висит Аня, всего несколько метров. Не обращая внимания на вопли, быстро рванул к дереву. Оковы Ани упали на землю, а я, подхватив ее, отнес к Еве. Осталась одна. Правда, старая ведьма уже закончила переодеваться, скинув с себя стонущий плащ. Быстрее, чем я думал. Десятки голосов одновременно выли из глубины ее проклятого одеяния. Плащ упал на землю, а затем вспыхнул, озаряя все вокруг ярким фиолетовым пламенем. Я успел заметить, как шкала здоровья старухи резко просела на целых 20%. Но это было скорее плохой новостью. Теперь она по-настоящему разозлилась. «Жалкое ничтожество!» — гневно закричала она. Посох в ее руках начал менять цвет, покрываясь густым фиолетовым пламенем, которое с каждым мгновением становилось все ярче. Старуха взмахнула им, направляя пылающий поток прямо на дерево, где висел ларец с мирой. Я едва успел моргнуть, когда горячая волна обожгла воздух, а дерево вспыхнуло, словно сухая щепка. Гнев сделал старуху еще опаснее. Она без разбора направляла свое пламя на все вокруг, и вскоре все вокруг превратилось в пылающий ад. Деревья полыхали, воздух заполнился гарью и пеплом. И тут я увидел это. На ее спине, там, где раньше был плащ, теперь торчал странный отросток. К нему был примотан красный платок. Задание 6. Цель — вернуть украденный платок. Основное задание. Готов поклясться, что он слишком дорог для нее, ибо зачем его так прятать? Пора приступать к плану. Громко произнес я, сидя рядом с лежащими на земле Аней и Евой. Что-то внутри меня включилось. Логика вместе с самосохранением вышли из окна, уступив место идиотизму. Я больше не думал. Я просто бросился вперед. Огненные шары проносились мимо, каждый раз чуть не задев меня, но я не останавливался. Жар сжег мое лицо. Кожа покрылась потом. Но я видел только этот проклятый платок. Оказавшись рядом со старухой, я начал наносить удары. Катана свистела, рассекая воздух, но она легко блокировала их своим посохом. Каждый мой выпад был предсказан. Каждая попытка пробиться к ней заканчивалась провалом. А я все продолжал, пока не почувствовал, что силы покидают меня. Моя шкала выносливости практически испарилась. Каждое движение становилось мучением. Но отступать я не собирался. «Что, сдался?» Презрительно бросила старуха и обрушила на меня серию ударов. Я едва успевал блокировать их. А когда ее посох в очередной раз устремился ко мне, я схватился за него обеими руками и попытался вырвать из ее хватки. Однако это было совсем немного чуть-чуть тупым решением. Конец посоха вспыхнул фиолетовым пламенем, которое начало сгущаться, превращаясь в острое, как бритва, лезвие. И прежде чем я успел отпустить, она сделала рывок и проткнула меня насквозь. Боль была невыносимой. Я посмотрел вниз и почувствовал, как лезвие выходит с другой стороны моего тела, окутанное все тем же пылающим фиолетовым светом. «Доигрался?» Насмешливо спросила старуха, глядя мне в глаза. Кровотечение 80%. Уровень состояния здоровья 24%. 23%. 22%. 20%. Низкий. Кровь наполнила мой рот, но я не собирался молчать. «Еще посмотрим, кто будет последним!» Выдавил я, сплевывая ей в лицо кровавую слюну. «Видели бы вы ее гримасу?» Она закричала, а ее костлявые руки задрожали, но прежде чем она успела нанести последний удар, со спины раздался знакомый голос, который немного опоздал. «Рассечение пространства!» Этот резкий крик я бы узнал даже во сне, и следом за ним в воздухе появился тонкий разрез, как будто само пространство порвалось. Из-за спины старухи появилась Ева. Ее кинжалы блестели в свете луны. Старуха, казалось, не успела даже осознать происходящее. Один быстрый взмах, и ее отросток, обвитый красным платком, полетел на землю. Ведьма издала такой вопль, что у меня заложило уши. Она разжала посох, пытаясь схватиться за свою спину. Зачем? Верните! Верните! Вы не понимаете, что творите!» Безумно кричала бабка. Ева, не обратив внимания на ее мольбы, сделала стремительный разворот, и ее кинжалы закружились в смертоносном вихре. Старуху отбросило назад, как тряпичную куклу. Ее тело впечаталось в обугленный ствол дерева, и она заскулила, как раненое животное. Ева тут же оказалась рядом со мной. Я задыхался и корчился от боли. Посох все еще торчал из моего живота. «Не двигайся!» — скомандовала Ева. Ее голос был строгим, но в нем чувствовалась странная смесь, в которую входила... забота? Прежде чем я успел возразить, она резко выдернула посох. Боль накатила, и я заорал так, что сам удивился своему голосу. «Ты что творишь?» — заорал я, хватаясь за рану. Но Ева не обратила внимания на мои протесты. В ее руке материализовалось зелье, сверкающее мягким красным светом. Ева, даже не спрашивая, влила его в мое горло. Тепло разлилось по телу, а рана на животе начала затягиваться. «Не знаю, чем ты меня напоил, но сработало оно практически мгновенно», произнесла Ева, глядя на меня с легкой усмешкой, а потом добавила. «Не ожидала, что ты можешь что-то планировать». «Рад, что увидел тебя, но ты могла бы быть понежнее». Показатель моего здоровья увеличился до 60%. Уже лучше, чем быть на грани смерти. «Теперь быстро объясни, что тут происходит». «По ходу сказки в детстве ты не читала». «Зря я это сказал». Взгляд Евы ясно дал понять, что юмор сейчас не в приоритете. «Ладно, понял. Основное задание сферы — вернуть украденный платок». Я поднял платок с земли. Все еще теплый и со следами крови. «И все?» — спросила Ева, глядя то на меня, то на платок. «Есть еще дополнительное задание, но выполнять его у меня все меньше и меньше желания». Тут нашу милую беседу прервал дикий вопль. Мы оба обернулись в сторону старухи. Что-то происходило. Ее тело билось в конвульсиях, как будто ее внутренности пытались вырваться наружу. Шкала ее здоровья опустилась до 50%, а это значило лишь одно. Дальше ничего хорошего ждать не стоит. Старуха рухнула на колени, вцепившись длинными ногтями в землю. Она начала кричать, слова были бессвязными, но в них слышалась одна отчетливая фраза. «Верните! Верните! Верните его мне!» Крик оборвался. Ее тело выгнулось дугой, и тут из ее спины вырвалась первая лапа. Огромная, покрытая черными шипами, она ударила по земле, оставляя глубокую борозду. Затем появилась вторая лапа, третья, четвертая. Они росли, ломая ее тело, превращая его в нечто невообразимое. Ее кожа начала трескаться, разрываясь, словно лохмотья. А изнутри проступала гладкая, блестящая, словно смазанная маслом, хитиновая оболочка. Ее голова поднялась к небу, и я увидел ее лицо. Лицо, искаженное агонией. Но это длилось недолго. Ее рот раскрылся, став вдвое шире. Зубы заострились, а глаза превратились в две темные, лишенные души бездны. «С детства не любил насекомых», — только и смог выдавить я. Старуха больше не была человеком. Хотя и раньше назвать ее таким словом было бы странным. Ее тело превратилось в огромное чудище, похожее на многоножку. Лапы, сотни острых лап, щелкали словно ножницы. Ее тело извивалось, ударяясь о землю с такой силой, оставляя после себя вмятины. «Хватай ларец и Аню и беги! Я задержу ее!» — резко скомандовала Ева. «Только очнулась, а уже приказы раздаешь? А знаешь, ладно, согласен, не буду геройствовать!» Многоножка устремилась к нам с поразительной скоростью. Ее задняя часть тела ударила по деревьям, ломая их, как сухие ветки. Мы с Евой прыгнули в разные стороны, а вокруг нас полетели щепки и пламя. Ева, не теряя времени, атаковала чудище. Ее кинжалы двигались с немыслимой скоростью, но каждый удар встречался острыми лапами монстра. Лезвия свистели, но не могли пробиться через защиту насекомо-бабки. Я бросился к ларцу и одним ударом перерубил цепи. Мира молчала, что было странно. Я схватил ее, а потом быстро побежал в сторону Ани. Закинув ее на плечо, помчался прочь, пока Ева продолжала отвлекать монстра. Но план пошел по одному месту. Многоножка резко вытянулась. Ее тело будто бы растянулось, и она за мгновение окружила нас, начав стремительно кружить вокруг, словно вихрь. В воздухе раздался леденящий звук ее щелкающих лап. Я понимал, атака может начаться в любую секунду. «Говоришь, просто вернуть платок?» — спросила Ева, вытирая рукавом кровь со щеки. «Кому же его надо вернуть?» «Да была тут одна милая девушка с песиком. Чаем. Точнее, чем-то похожим на чай меня напоила. Но живет она, к сожалению, не в лесу. А условия дополнительного задания?» «Там было что-то про проклятие и старую ведьму». «Очень содержательно. Сейчас бы пригодился навык твоего артефакта». «Вот только он совсем не зарядился, ибо весь урон эта тварь получила либо от себя самой же, либо от тебя». «Неудивительно», — пробормотала Ева, поправляя рукояти кинжалов. «Даже мне удалось ранить ее только со спины». «Ну и что будем делать? Молить о пощаде? Копать туннель?» «Положи Аню на землю и будем держать круговую оборону. Как только эта тварь атакует, сразу же бьем в ответ. Наша цель — ее голова». Я только кивнул, но многоножка опередила нас. Ее уродливая верхняя часть вытянулась, и в следующий миг она рванула к нам с бешеной скоростью. Внезапно из темноты вылетело огромное кровавое копье. Оно со свистом пробило голову чудовища и, вгрызаясь в землю, пригвоздило его к ней. Брызги крови окатили меня и Еву. «Бабушка, твои уроки не прошли зря!» Мягкий голос эхом разнесся по лесу. Из теней вышла она, девушка из хижины. «Ты про нее говорил?» — спросила Ева. «Ага. Сейчас отдадим платок, и все закончится». Я сделал шаг вперед и... замер. «Стоп! А где платок?» Мои пальцы сжимали пустоту. Я огляделся и увидел, как красный платок, словно живой, парил в воздухе, а затем плавно лег в раскрытую ладонь девушки. Она шагнула к извивающемуся телу многоножки, приложила руку к ее лицу и медленно вытащила копье. Чудовище завыло, содрогаясь. Его тело начало дрожать и сжиматься. Жуткие лапы исчезали одна за другой, а через мгновение на месте монстра снова лежала старая ведьма. Ее тело тряслось в предсмертной агонии. «Как прекрасен его цвет!» — прошептала она, словно зачарованная, гладя платок. «Цвет чистой крови!» Она прислонилась к нему губами и медленно обмотала им лицо. И тут началось нечто. Я бы охарактеризовал это как смесь подпольной пластической хирургии, черной магии и процесса, вдохновившего короли Фаржа на сюжет фильма «Субстанция». Ткань впитывалась в ее кожу, как живая, срезая изуродованные куски плоти. Рваные края зарастали, а из головы стали расти волосы. Длинные, густые и алые, как платок. «Как же долго я этого ждала!» — медленно произнесла девушка. «Ты действительно должен был вернуть платок именно ей?» — тихо спросила Ева. «Я же сказал, что раньше она... была... выглядела... говорила... в общем, да!» Девушка опустила взгляд на ведьму. Та корчилась в грязи, что-то бессвязно бормоча. «Долго же ты хранила их в себе!» Ее руки мягко легли на морщинистое лицо старухи. «Моя бабушка с самого моего рождения поняла, что я не такая, как все. В нашем мире магия всегда была признаком великой силы. Но даже среди себе подобных я выделялась». Она медленно просунула пальцы в рот старухи. «Я росла одна, далеко от людей, в избушке, которая была для меня и домом, и тюрьмой. Лишь раз в год, когда всходила кровавая луна, я могла приблизиться к людям». Рука вошла глубже, почти по локоть. Ведьма беспомощно хрипела, но сил, чтобы сопротивляться, у нее не было. «Долгие годы я ненавидела себя, думая, что мои силы — это проклятие, обрекшее меня на вечное одиночество. Вот где ты их спрятала». Девушка явно нашла, что искала. Она начала тянуть. Ведьма издала хрип. «Но потом я поняла, что мои силы — это дар. А все, кто не согласен с этим, — лишь жалкие ничтожества». Она вынула руку, сжимая в ладони пульсирующий куб, испещренный красными искрами. Внутри что-то бешено мерцало, словно пытаясь вырваться наружу. «Сначала бабушка даже не догадывалась о моих планах, но потом начала подозревать. В ночь кровавой луны она намотала мне на голову этот платок. надеясь сдержать мою силу. Но она не знала, что мой план было уже не остановить. Девушка подняла руку с кубом вверх. «Бедная бабушка. Она была так привязана к людям. Всегда лечила их лесными травами, но в итоге своими же руками убила их всех». Куб задрожал, а потом на его поверхности стали появляться трещины. «Сначала они сами приходили к нам, а потом бабушка каждую ночь приводила новые жизни». Красные осколки куба взметнулись в воздух. «Если бы не этот мерзкий платок...» Осколки загорелись, превращаясь в маленькие язычки алого пламени. «Когда я попыталась его снять, он отнял у меня лицо и силу, а старая тварь лишь рассмеялась». Огонь взмыл к небу, и в тот же миг луна окрасилась в кровавый цвет. «Мне пришлось покинуть лес и поселиться в уцелевшей хижине. Лишившись моего контроля, она окончательно сошла с ума и начала свою охоту. Чтобы защитить себя, пришлось отдать самое ценное, что есть у женщины». Рука девушки опустилась на старуху. Пальцы мягко легли на ее морщинистую кожу. В этот момент все вокруг замерло. Даже ветер затих. Девушка подняла старуху перед собой, слегка наклонив голову, будто разглядывает ее в последний раз. А затем раздался отвратительный хруст. Голова ведьмы начала раздуваться, словно что-то внутри пытается вырваться наружу. Ее рот раскрылся в беззвучном крике, а глаза вылезли из орбит. Голова лопнула, словно воздушный шар. Тело дрожало еще несколько секунд, затем обмякло, а девушка бережно опустила его на землю. «Спи спокойно», — произнесла она, будто убаюкивая мертвую. «Твой путь наконец-то закончен. Похоже, битва будет еще сложнее, чем планировалось», — тихо произнесла Ева, не сводя с нее глаз. Девушка медленно подняла голову и посмотрела прямо на нас, чуть улыбнувшись. «Можете опустить оружие. Сейчас у меня нет желания вас убивать. Искатели». «Откуда она знает про искателей?» — прошептала мне Ева. «Старухе нужны были новые жизни, а единственными, кто появлялся здесь, были искатели. Я многое от них узнала. Это было довольно легко. Они все относились ко мне, словно я не живая, а какая-то тень прошлого. Я рассказывала им свою историю, а они рассказывали про свои миры. Много искателей из разных миров было здесь, но последние 10 лет все они приходили из места, которое называли Землей. Каждый раз они уходили в лес, но никто не возвращался. А потом появился ты. Я сразу почувствовала, что в тебе скрыта огромная сила, многократно превосходящая даже мою». Она сделала паузу, а потом добавила: «Я дам вам 3 ночи. А потом жду вас всех в хижине. Подумайте, что вы можете мне предложить». Закончив свою речь, девушка развернулась и начала уходить. «Кино!» Я озвучил свои мысли, чувствуя, как подкашиваются ноги. Но не успеваю даже моргнуть, как вдруг девушка оказывается в шаге от нас. «Стой!» — закричала Ева, схватившись за кинжалы. Но тут же какая-то сила прижала ее к земле. «Не стоит просто так проливать кровь», — улыбаясь, произнесла девушка. «Я лишь хотела поблагодарить». Ее тонкие пальцы коснулись лба Ани. Через мгновение она сделала глубокий вдох и открыла глаза. «Где я?» — дрожащим голосом произнесла Аня. В следующую секунду ларец, который я спрятал под кофту, сам полетел в сторону девушки. Она легко провела по нему пальцами, и печати, сковывающие его, спали, словно их никогда не было. Затем, не говоря ни слова, она протянула его обратно мне и исчезла. Из ларца вылетел маленький огонек. Он немного повисел в воздухе, а затем устремился ко мне. «Поздравляем! Задание 6 успешно выполнено. Ваши награды. Повышение уровня X3. Выбор навыка X1. Вы получили новый уровень. Уровень 11. Вы получили новый уровень. Уровень 12. Вы получили новый уровень. Уровень 13. Внимание! Доступно 12 единиц повышения характеристик. Опыт. 65 тысяч из 70. Очки сфер. 2259. Следом появилось еще одно уведомление. Внимание! Получен предмет. Посох утраченных жизней. Проклятый артефакт. И тут же. Внимание! Описание заблокировано. Ваш показатель интеллекта не соответствует минимальным требованиям. Даже не знаю, что делать в таких ситуациях. Плакать или смеяться. А потом раздался он. Голос. Прекрасный и ужасный. «Лео, ты!»